Он оглянулся, и улыбка осветила его лицо. «Что же сказал Петр Дорофеевич?» Белодед взлохматил черные вихры. «Я сказал, завидую дипломатам 17 века. Их отделяли от столицы полосатые столбы и месяцы нелегкого пути. И что же из этого следует? Практически дипломат был лишен возможности преобразовать свое поведение с точки зрения третьего лица». «Третье лицо — это правительство?» — спросил Ленин весело. Он продолжал шагать по комнате. «Может, и правительство», — ответил Петр невозмутимо. «Прелюбопытно», — заметил Ленин. «А коли так, дипломат, не став островом, должен быть готов им стать в любую минуту. Он должен быть готов к тому, что не сможет послать депеши, снарядить дипкурьера, призвать в советники или в свидетели коллегу. Он сам, его сознание, его опыт будут в этом случае министерством иностранных дел. Сам себе он будет посылать депеши и отвечать на них и за них. Ведь может произойти, например, такой чрезвычайный случай. Посольство подожжено. Ну, случай действительно чрезвычайный», — улыбнулся Ленин. «Но и он не исключен, этот случай», — ответил Петр. «Посольский особняк уже объяло пламя. Надо спасать и людей, и бумаги. Особняк обложила толпа. Ревут сирены. Они требуют впустить их в пределы посольства и погасить пожар. Но мы же знаем, что значит тушение пожара. Особняк с той целью и был подожжен, чтобы его разрешили потушить людям с улицы. Все средства связи в посольстве давно выключены. И до Москвы достучаться мудрено. И вот постарайтесь на секунду влезть в шкуру посла. На острове он? На острове. Да еще на каком? Что делать? Сидеть и ждать депеши из Москвы? Или, полагаясь на свой ум и храбрость, действовать? Что делать послу? «Разумеется, такое возможно», — произнес Репнин спокойно. То ли волнение Петра не передалось ему, то ли он его умело не обнаружил. «Но ведь из частности никогда не выводят закона, Петр Дорофеевич. Все, что составляет жизнь, Николай Алексеевич, не частность», — откликнулся Петр горячо. «Доверие — вот что необходимо дипломату. Это право должно быть дано дипломату декретом. Дипломат должен иметь возможность действовать без оглядки. Только в этом случае он сумеет быть полезным стране в той мере, в какой позволяет его ум, опыт, талант». Петр умолк и взглянул на Ленина, который медленно приближался к дальнему концу комнаты. Наступившее молчание заставило Ленина обернуться. Их взгляды встретились. «Ну, насчет декрета, вы это слишком», — произнес Ленин и неожиданно взглянул на Репнина. «Мне бы хотелось, чтобы вы были в Берлине еще в октябре. Впрочем, это уже детали, не так ли, Георгий Васильевич?» «Да, конечно», — ответил Чичерин. Спор между Репниным и Белодедом поверг его в раздумье. Петр спрашивал себя, что могла означать последняя реплика Ленина. Одобряет он точку зрения Петра или отвергает? Петр хотел думать, что в этом споре с Репниным Ленин отдавал предпочтение мнению Петра. Белодед хотел убедить себя в этом, очень хотел. Если таких оснований не давала последняя фраза Ленина, фраза осторожная, то эти основания, как думал Петр, давала жизнь Ленина. Опыт его жизни, цель, к которой она была устремлена. Петр знал письмо Ленина, адресованное, кажется, послу в Германии. Оно недвусмысленно предупреждало, что без ведома и разрешения наркома иностранных дел послы не вправе делать решающих шагов. Но разве это предупреждение противоречило тому, о чем сейчас говорил Петр?